покалеченные конечности и разорванные связи. Несколько часов спустя в темном углу у подножия замка императорская гвардия обнаружила мальчика, пытающегося спрятать лук и стрелу в глубоком колодце для прислуги. Он запаниковал, увидев бегущих к нему самураев. В панике мальчик чуть не бросился в колодец вместе с оружием. Ему было не больше 12 лет. Когда мальчика притащили к Райдену, по его щекам текли слезы. Он был настолько юн, что на его подбородке не было еще ни единого волоска. Первое, о чем он спросил, была его бабушка. Солдат ударил его перчаткой по голове за дерзость. Это был не последний удар мальчика. Райден сжал правый кулак. Боль от раненой руки отдавалась в бок. Он позволил боли омыть его тело, напоминая ему о том, как близко он подошел к смерти. Как близок был его император, его младший брат, к своему концу. Он намеревался наказать мальчика, извлечь из него любую возможную информацию, а затем отделить голову мальчика от его тела одним взмахом меча. Увы, это не входило в планы его брата. Марико несколько часов сидела на коленях на полу своей комнаты, пока Иса не открыла двери. Служанка поклонилась на пороге и поставила поднос с едой. Затем самурай, охранявший Марико, позволил ее брату войти, чтобы дать ему поговорить с ней наедине. Несмотря на суровость, написанную на лице, Кэнсин выглядел таким изможденным, будто не спал целую вечность. Пальцы Марико задрожали от облегчения, когда она увидела, что ее брат невредим. «Император, тяжело ранен?» «Нет». Он застыл у дверей, отказываясь встречаться с ней взглядом. Марико сглотнула. «А Райден?» «Нет». В его голосе разочарование. Не зная, что сказать, Марико выжидала. «Я...» «Как только шумиха уляжется, я намерен покинуть Инако и вернуться домой». Хотя эти слова удивили ее, с виду Марико оставалась невозмутима. После мгновения каменного молчания Кэнсин продолжил, по-прежнему отказываясь смотреть ей в глаза. «Теперь, когда твоя свадебная церемония завершена, я намерен выяснить местонахождение...» «Что случилось с Амайей, Кэнсин?» Ее брат замер на полуслове. Его усталость стала еще более очевидной. «Я уже говорил тебе не...» «Нет!» — прерывистым шепотом прервала его Марико. «Я молчала. Я участвовала в этом танце лжи так много раз, что, боюсь, больше не знаю, что является правдой. Я научилась скрывать от тебя свои мысли и чувства, хотя никогда не думала, что смогу». Она попыталась встать, но ей это не удалось. Тяжелые шелка ее многослойного кимоно не позволяли подняться на ноги без посторонней помощи. «Почему ты обращаешься со мной, будто я преступница, Кэнсин?» Он пересек комнату двумя длинными шагами, останавливаясь над ней. «Думаешь, из нас двоих я единственный, кто был несправедлив?» Дыхание Кэнсина сбилось от ярости. «Ни разу после битвы в лесу ты не посмотрела мне в глаза без двуличия. Если я обманула тебя, то только потому, что ты не оставил мне выбора!» — закричала Марико. «Тебе ни разу не пришло в голову спросить меня, что случилось после того, как мой конвой был захвачен. В тот момент, когда я вышла из леса, все, что ты предложил мне, — это холодное презрение». Она сделала резкий вдох. «Ты позволил Райдену и его солдатам стрелять по мне стрелами. Тебе было все равно, если мне будет больно, лишь бы ты оказался на стороне победителей». «А что я должен был сделать? Что я мог сделать?» Лицо Кэнсина исказилось от невыносимой боли. «Какой выбор ты мне оставила? Ты сражалась на стороне предателей!» Она выпрямила спину и вздернула подбородок. «Я не была на их стороне. Я была их пленницей!» Ее пальцы, сложенные на коленях, дрожали. «Больше лжи, сестра!» Прошипел он опасным шепотом. Его лицо заледенело. «Я видел твои руки. Эту грязь, которую ты использовала, чтобы создать впечатление, будто тебя держали в плену. Под ней были брызги крови от битвы. Зачем ты вымазалась грязью, если не за тем, чтобы скрыть то, что сражалось вместе с ними?» Каждое слово было небольшим надрезом, сделанным свежезаточенным кинжалом. Кэнсин продолжал нависать над ней, сжимая и разжимая кулаки по бокам. Как будто он хотел что-нибудь ударить и посмотреть, как оно разобьется в его тени. Не осталось и следа от брата, которого Марико знала и любила всю жизнь. Теперь это был воин, запугивающий свою добычу. Самурай, уверенный в своей цели. Угроза удара повисла в воздухе, как лезвие, сияющее на солнце. Впервые в жизни Марико испугалась своего брата. Это чувство перехватило ее дыхание, словно на ее шее сжались когти. «Как ты мог знать об этом до того, как позволил людям Райдена попытаться убить меня?» Ноздри Кэнсина раздулись. «Я дракон Кая. Думаешь, я не могу понять, когда простая девчонка пытается обмануть меня?» Его взгляд потемнел, как будто перед глазами сгустились тучи. Увидев это, Марико подавила в себе желание ударить его, оглушить его на месте. За этой мыслью последовал ужас. Марико хотела причинить своему брату физический вред. Это был Кэнсин, ее близнец, ее семья. Неважно, насколько сильно они отличались друг от друга, насколько сильно расходились их взгляды и цели. Ни разу за 17 лет она не хотела по-настоящему причинить ему боль. На шее Консина дернулся мускул. С видимым усилием он боролся с яростью, кипящей, как необузданный демон, под его кожей. «Думаешь, той ночью в лесу Дзюкай я имел право голоса? В тот момент, когда я построил наших людей позади принца Райдена, я понял, что потерял контроль». Его голос понизился. «Ты не настолько глупа, чтобы поверить, что я мог бы их остановить. И речь не о том, что произошло той ночью. Никакие слова не могут оправдать того, что мы сделали друг с другом. Ты виновата не меньше меня». Он подошел ближе. Его пальцы задели край ее шелкового подола. То же желание ударить его, избежать того, что ее загонит в угол более сильный и большой враг, заставило моряка сжать руки в кулаки. «Он мой брат. Это всегда будет их правдой. Так же, как и то, что случится, если прямо сейчас они пересекут непреодолимую черту. Если Консин попытается ударить ее. Если моряко двинется, чтобы напасть на него, это действие невозможно будет отменить. Даже сейчас у нее были способы разоружить брата, развеять его страхи неправдой. При одной только мысли об этом на кончике ее языка начала собираться ложь. Но моряко уже так долго лгала ему. Это тяготило ее. Все эти истории, которые она прила как пряжу для всех вокруг. Всего единожды она хотела сказать Консину правду. Положить конец этому танцу ярости и обмана. Это было рискованно, но последние несколько дней ее брат продолжал хранить ее самую драгоценную тайну. Возможно, пришло время доверить ему чуть больше. «Хватит, Консин!» Моряко решила начать с маленькой правды. «Ты пугаешь меня». При ее словах он выпрямился, его лицо внезапно застыло. Консин сделал шаг назад, затем замер, его движения стали неловкими. Затем он протянул руку, чтобы помочь моряку подняться на ноги. На секунду она подумала отказаться от нее, но все же сжала его ладонь, вставая перед ним лицом к лицу. «Больше никакой лжи», — сказал Консин усталым голосом. «Если ты хочешь, чтобы я был с тобой честен, ты должна предложить то же самое в ответ, моряко». Она кивнула. «Почему ты отвернулась от своей семьи, чтобы сражаться бок о бок с этими предателями?» — спросил Консин. Моряко помедлила с ответом. «Потому что я верю в их дело». «Их дело?» — фыркнул он. «Неужели ты не видишь, Консин? Мы похожи на разодетых пиявок со всеми нашими роскошными шелками и элегантными веерами. Мы ничего не делаем для людей, которые работают на наших землях». «Как ты можешь так говорить?» — возмутился Консин. «Отец кормит, одевает и...» «Наш отец — один из худших обидчиков. Ты когда-нибудь бывал на наших рисовых полях и смотрел в глаза тем, кто работает на земле день за днем, получая за это лишь жалкие гроши. Конечно, бывал. Мы играли на этих полях в детстве. Нет, Консин. Марико покачала головой. Смотрел ли ты на них не глазами ребенка? И не просто мимолетным взглядом. Видел ли ты когда-нибудь в них кого-то равного тебе? Видел ли ты в них кого-нибудь, кто борется с трудностями, дышит и любит так же, как ты? Она потянулась к его руке, ее голос был еле слышен. Можешь ли ты назвать мне хотя бы одно из их имен? Он не взял протянутую руку. Вместо этого Кэнсин молчал, его глаза бегали. «Не можешь», — продолжила Марико, отступая назад, давая своему брату пространство для размышлений. «Я до сих пор не знаю ни одного из них по имени. Недостаточно притвориться, что мы лучше, чем они, потому что это не так. Мы обманываем и убиваем, лжем и воруем, чтобы получить то, что хотим. И нам все равно, кому мы причиним боль ради того, что нам нужно». «В этом мы согласны», — мягко сказал Кэнсин. «Потому что ты все еще лжешь мне, сестричка. Все еще причиняешь мне боль. Ты сражаешься вместе с черным кланом, потому что любишь сына Такэды Сингена». Марико моргнула. Кэнсин не ошибался. Но все было не так просто. Это никогда не было чем-то простым. На мгновение Марико подумала о том, чтобы соврать еще раз, чтобы избавить себя от осуждения Кэнсина. Но какая разница? Марико была замужем за другим, и она больше не хотела отрицать правду в своем сердце. С ясными глазами и открытым сердцем она посмотрела на своего брата. Его зовут Аками. «Нет», — ответил Кэнсин. «Его зовут Такэда Ранмару, и он сын изменника». Марико кивнула. «Значит, я люблю сына изменника». Она сделала шаг ближе, давая шанс брату бросить ей вызов. «Скажи мне, Хатори Кэнсин, а что ты любишь? Во имя чего ты сражаешься?» «Еще один шаг. Ты сражаешься за Амаю?» Она остановилась прямо перед ним. «Надеюсь, это так. Особенно учитывая то, что ты потерпел поражение тогда, когда сражаться за нее было важнее всего». Рука Кэнсина метнулась к Марико прежде, чем она успела отодвинуться. Он ударил ее по щеке со звонким хлопком, который эхом разлетелся по комнате. Ослепленная ударом брата, бесповоротным выбором, который он сделал за них обоих, Марико рухнула на пол, прижимая пальцы к щеке. От шока по ее лицу потекли слезы. Кэнсин широко распахнул глаза, а его кожа стала бледнее свежевыпавшего снега. «Марико, не извиняйся». Она с трудом уселась прямее. Он преклонил колени перед ней, склонив голову и отводя взгляд, как если бы она была его госпожой. Брат потянулся к ее руке. «Прошу, прости!» Моряко выдернула пальцы, сделала успокаивающий вдох. «Посмотри на меня». Консин выждал мгновение, изо всех сил пытаясь взять себя под контроль. Потом встретился с ней взглядом. «Когда я раньше спрашивала о ней, ты набрасывался на меня словами. Сегодня дело дошло до пощечин. Что случилось с Амайей?» «Она...» До того, как он заговорил, дрожь пробежала по телу Консина, а глаза метались, будто он искал опору в скале. «Пропала. В огне. А мы с отцом наблюдали, как она пыталась вытащить наших людей. В нашем амбаре произошел взрыв, и он рухнул прежде, чем я успел ее спасти». Моряко взяла обе его руки в свои. Крепко их сжала. «Мне жаль, Консин. Намного больше, чем ты можешь себе представить», — сказала она. На ее лице было горе. «Возвращайся домой. Хорошего пути. Не пиши мне. Не спрашивай обо мне. Я больше никогда не желаю тебя видеть». Консин перевернул низкий столик в центре своей комнаты, стоило ему остановить на нем взгляд. Вся красивая еда — морской огурец с тертым ямсом, клёцки с репой и ярко-розовый редис, целый медный котелок хрустящего риса с зеленым луком и иглобрюхом — оказались на полу, окрашивая татами в яркие цвета. Он увидел, как слуги ворвались в полутемную комнату, глаза вниз, шепот извинений сорвался с их губ. Они спешили убрать его бардак, скрыть доказательства его отвратительного характера. И они извинялись перед ним, делая это. Отвращение схватило Консина за горло. Он присел, чтобы помочь служанке собрать осколки фарфоровой миски. Вздрогнув от его неожиданного участия, девушка чуть не упала. «Пожалуйста, простите меня, мой господин!» — пробормотала она дрожащим голосом. Консин поймал ее взгляд. «Не извиняйся. Это моя вина, а не твоя». Страх отразился на ее лице, словно девушка подозревала, что Консин играет, испытывает ее. Выражение ужаса в ее глазах было точно таким же, каким оно было у моряка всего несколько мгновений назад. Консин оглядел комнату. Некоторые лица были ему смутно знакомы, поскольку эти слуги прислуживали ему с тех пор, как он прибыл в столицу. И все присутствующие боялись его. А он не знал никого из них по имени. «Идите». Консин прочистил горло. «Пожалуйста, уходите! Я сам уберу!» Слуги замерли в нерешительности. Затем, под руководством самого старшего из них, они бесшумно покинули комнату. Консин уселся посреди устроенного им беспорядка. Впустую потраченная дорогая еда и куча разбитой посуды, аккуратно вылепленные руками мастера-ремесленника. Его сестра презирала его. А девушка, которую он любил... Консин нахмурил брови. Он не знал, почему не смог сказать моряку, что Амайя умерла. Он сказал, что она пропала. Пытаясь поделиться с сестрой этой историей, он обнаружил, что его воспоминания будто подернуты туманом. Вместо них обрели форму странные образы лица Амайи, вырезанного в центре дерева. Сны о дрожащих серебряных листьях и бесцветном мире. Кэнсин прижал ладони к глазам. Сегодня он снова потерял время. Точно так же, как в тот день на поляне, когда он очнулся и обнаружил, что его руки обогрены кровью трех убитых невинных людей. Он не помнил их убийства, но все улики были налицо. Он потерял свою честь так же, как потерял разум. Затем, несколько дней назад, когда он вернулся из Ханами, чтобы поймать свою сестру, крадущуюся в свои покои, это случилось снова. После встречи с императорскими гвардейцами Кэнсин помнил, как пьяно последовал за улыбающейся лисой в саду. После этого он ничего не помнил. Сегодня, когда он занял свое место во время свадьбы своей сестры, он снова потерял сознание. Странная тяжесть поселилась за его глазами, притупляя его чувства. Последнее, что он помнил, была Марико, начинающая свое длинное шествие к святилищу богини солнца. Он помнил, что ему не понравилось то, что она не уложила волосы. Это было оскорбление традиций. Несколько часов спустя Кэнсин оказался у дверей своих покоев, а его правое плечо странно болело. Только в тот момент он узнал о покушении на императора. Он потерял память о большей части сегодняшнего дня. Его разум, его честь, его правда — все предало его. Кэнсин стоял на коленях посреди остатков трапезы, уставившись в тени на противоположной стороне своей комнаты. Он покрутил рукой. Та же вспышка боли, что и раньше, привлекла его внимание. Заглянув внутрь своего касаде, он обнаружил рубец рядом с ключицей. Как будто он стрелял из лука. Из темного угла его комнаты доносился звук напрягающихся мускулов. Кэнсин тут же вскочил на ноги. «Держи руки на виду», — прохрипел ему женский голос. «Не говори ни слова, если не хочешь, чтобы оно было последним». Маленькая фигурка, одетая в одежду цвета камня, вышла из теней в полосу лунного света, отбрасываемого из открытого окна. Подойдя ближе, девушка добавила: «Я не понимаю тебя, господин Кэнсин. У тебя был отличный шанс, но ты промазал». Кэнсин моргнул. Он понятия не имел, о чем говорила незваная гостья. Но он узнал этот голос. Единственное, что успокаивало его в последнее время. Майко из чайного дома. Юми. Ему потребовалось всего мгновение, чтобы понять связь. Эта девушка пыталась убить императора. Кэнсин бросился к ней, намереваясь скрутить Юми и позвать свою охрану. Она выскользнула из его рук с легкостью извивающейся рыбы. В следующее мгновение она подсекла его под колени, сбивая с ног. Он с глухим стуком ударился об пол, чуть не вышибив дух. Юми прижала колено к его животу, а затем вонзила кончик стрелы в его грудь. «Попробуй еще раз, и я всажу ее тебе в сердце!» Юми склонилась над ним, ее прекрасные глаза сузились. «Я тебя не понимаю», — повторила она. «Почему ты промазал? И почему ты напал на меня сейчас? Я ведь пыталась тебе помочь». «О чем ты говоришь?» — спросил Консин хриплым голосом. Глаза девушки расширились. «Ты шутишь?» «Что?» — сдавленно отозвался он. «Я не шучу!» Замешательство морщинами собралось на ее лбу. «Сегодня ты пытался убить императора, Хаттори Кэнсин».